Приложение. Список работ принципиального значения, написанных Карлом Хаусхофером. 1906. Маневры кавалерийской дивизии в условиях, соответствующих военному времени. Берлин. 1913. Дай Нихон. Анализ военной мощи Великой Японии в будущем. Берлин. 1914. Немецкое участие в географическом освоении Японии и субяпонского пространства, его стимулирование влиянием войны и военной политики. Мюнхен. 1919. Основные направления географического развития Японской империи. Мюнхен. 1921. Японская империя и ее географическое развитие. Вена. 1923. Восточная Азия, Японская империя, Маньчжурия. Брауншвейг. 1923. Новое устремление Юго-Восточной Азии к самоопределению в сборнике «Геополитика самоопределения», Лейпциг. 1923. Япония и японцы. Страноведение. Лейпциг. 1924. Выпуск журнала «Геополитика». 1925. Геополитика Тихого океана. 1925. Политическая география и геополитика. Мюнхен. 1927. Границы в их географическом и политическом значении. 1927. Японская империя. Лейпциг. 1927. Строительные камни для геополитики. Берлин. 1928. Рейн. Судьба и жизненное пространство. 1930. Великие державы накануне и после мировой войны. Лейпциг. 1930. Имперское обновление Японии. Берлин. 1931. Геополитика пан-идей. Берлин. 1931. Пути Германии при смене эпох. Мюнхен. 1932. По ту сторону великих держав. Лейпциг. 1932. Военная геополитика. Берлин. 1933. Мушихито, император Японии. Любек. 1934. Наполеон I. Любек. 1934. Национал-социалистическое мышление в мире. Мюнхен. 1934. Китченер. Любек. 1934. Фош. Любек. 1934. Военная воля как народная цель. Штутгарт. 1934. Мировая политика сегодня. Берлин. 1935. Державы с охватывающим пространством. Лейпциг. 1935. Геополитические принципы национал-социалистического государства. Берлин. 1936. Геополитика. Берлин. 1936. Мир на переломе. Лейпциг. 1937. Япония и японцы. Франция. 1937. Мировой океан и мировые державы. Берлин. 1937. Древняя Япония. Опубликовано вместе с работами «Имперское обновление Японии» и «Развитие Японии как мировой державы и империи». 1938. Проблемы мировой политики. Лейпциг. 1939. Немецкая политика в области культурного строительства на Индийском и Тихоокеанском пространстве. Гамбург. 1939. Становление немецкого народа. Берлин. 1940. Власть земли и народная судьба. Выдержки из биографии Фридриха Ратцеля. Берлин. 1940. Континентальный блок. Срединная Европа, Евразия, Япония. 1941. Япония строит империю. Нострис Ex Ossibus. Мысли оптимиста. Примечание. Часть латинского изречения: «Да возникнет из наших костей какой-нибудь мститель». Конец примечания. 1945. Апология геополитики.